15 минут спустя. «Неплохое местечко», — сказала Людмила, оглядывая пещеру, выбранную под промежуточную точку возрождения. «Тесновато», — не согласилась с родственницей Куи. «Ты что здесь жить собралась?» — насмешливо поинтересовалась паладинша. Куи не нашлась, что ответить, да и отряд уже выходил, решив не задерживаться в крохотной пещерке с небольшим и низким входом. Новую точку респауна обнаружили совершенно случайно. Один из орков-воинов не нашел ничего лучше, чем по ходу движения легонько стукать по стенам туннелей кулаком, но этого легонько в исполнении здоровенного орка хватило, чтобы обрушить часть не очень устойчивой стены тоннеля и открыть небольшой зал с находящимися в нем ходячими скелетами гоблинов, вооруженных мечами и в ржавых доспехах. Нежить прикончили без особых проблем, пятерых так вообще самолично сделал любитель долбиться кулаками по стенам, а на единственного, которого он не успел прибить, подоспевший соклановец маг потратил всего один огненный шар. Затем пещеру, оказавшуюся замурованной караулкой, обыскали и приспособили под временную точку возрождения. Никаких особых ценностей в караулке не нашли. Немного ржавого оружия, пара десятков медиков и гниль, оставшаяся от деревянных предметов обстановки и еды. Передохнув в ней десяток минут и тщательно замаскировав свое временное убежище перед уходом, отряд отправился дальше и сейчас двигался по неестественно ровному и прямому тоннелю, наводящему на мысли о метро. Предположения о метро оказались не так уж и неверны, поскольку в одном из боковых туннелей, отходящих от того, по которому двигался отряд, обнаружились несколько пустых вагонеток, в которых возит руду. Заинтересовавшийся полом тоннелей Марнемир заявил, что на полу есть следы от рельсов, по которым эти вагонетки, видимо, и ходили, а тоннели, судя по всему, были шахтами. Дрим на некоторое время задумался. В его источнике ничего не говорилось про шахты, а лишь про естественные пещеры, но вспомнив, сколько времени должно было пройти между написанием дневника и настоящим моментом, он успокоился, за такой срок не то что шахты, а цивилизации и народы могли возникнуть, прожить немалый исторический период и исчезнуть без следа. Видимо, в тоннелях было что-то, что препятствовало поисковым заклятиям, иначе как объяснить тот факт, что отряд нос к носу столкнулся с выходящим из ответвления другим отрядом, состоящим из одетых в неплохие доспехи воинов, во всем кроме размеров напоминавших гоблинов. Столкнувшиеся отряды были примерно одинаковы по числу, и встреча была неожиданна для всех, так что на этот счет они оказались в равных условиях, а вот качественное превосходство оказалось на стороне клана Красного Дракона, тем более что сам Красный Дракон, чьим именем и был назван клан, шел впереди и первым вступил в бой. Двигавшаяся с безумной скоростью черная фигура напоминала раскрученную юлу с двумя работающими циркулярками по бокам, которыми она и принялась кромсать гоблинов-переростков. Впрочем, местные гоблины опомнились довольно быстро, всего лишь на шестом зарубленном безответном бойце и попытались оказать сопротивление, выставляя одну за другой тройки бойцов. Дрим действовал в одиночку, крикнув своим, чтобы не лезли под руку, и одну за другой перемалывал бросаемые на него тройки. Время от времени из-за спин Дримма и противостоящих ему врагов летели стрелы, дротики, метательные ножи и заклинания пытавшихся таким образом поучаствовать в сражении товарищей бьющихся бойцов. С каждой минутой Дримм становился все сильнее, а его противники слабее, не способные толком поучаствовать в схватке. Маги клана активно накладывали на сражавшегося за всех фири разнообразные защитные и усиливающие заклинания, а на его врагов соответственно ослабляющие и всячески им мешающие заклятия. Результат: редко какая тройка держалась против него больше минуты. Сражаясь, Дримм постоянно наступал, как бы выдавливая врагов и одновременно освобождая себе место для боя. Враги, несмотря на потери, не паниковали, а в полном порядке отступали по коридору, не забывая выставлять против него очередную тройку и не оставляя попыток поразить его дротиками из-за их спин. Вообще подготовка воинов неизвестной расы оказалась на удивление хорошей, поскольку держаться против Дримма, даже втроем целую минуту, было довольно сложно. В учебных поединках, на базе клана, Фири относительно легко побеждал воинов 30-40 уровня, и это несмотря на свой скромный 22-й как воина, и на равных бился с воинами более высокого уровня, имея пусть и небольшое, но все же преимущество. Здешние молчаливые воины демонстрировали хорошую слаженность и умение, и хоть и несли потери, но заставляли Дримма выкладываться по полной, и это все при активной помощи тому магов, так что Фири зауважал этих бойцов, что, впрочем, не помешало ему раз за разом отправлять противостоящие ему тройки на свидание с их богами. В конце концов, срубив очередных врагов, Дримм выскочил в небольшой круглый зал, где стал мишенью более чем двух десятков выпущенных в него с близкого расстояния дротиков. Увернуться, пусть и с его скоростью, было нереально, но Дримм выжил и даже не был ранен. Избыточная защита, наложенная не имеющими в тот момент другого дела магами, забрала почти весь ущерб, а не пострадавший Фири ни на секунду не останавливаясь обрушился на врагов. Вслед за ним до веселья дорвались и остальные члены клана, так что совсем скоро все было кончено, и изрубленная в куски тушка последнего из врагов рухнула на аналогичным образом обработанные тела его соратников. Поверженные латники, опознанные как буки, оказались довольно богаты, так что помимо неплохих, хоть и попорченных доспехов и отличного оружия, добычей победителей стало довольно большое количество украшений из золота и драгоценных камней. Также Дримму и компании достался двухдневный запас пищи на сотню индивидов в виде сухого пайка и совсем уж необычный трофей в лице десятка пленников, относящихся к той же, что и убитой расе. К счастью, гоблинский язык Великого Леса, выученный когда-то с помощью старого хитреца, не слишком отличался от местного, и Дримм сумел за два часа хорошенько расспросить пленников, даже и не подумавших запираться или юлить. Как оказалось, политическая обстановка, складывающаяся в системе старых гномьих шахт, называемых буками домом, была довольно благоприятна для проникшего сюда клана, поскольку здесь вовсю бушевала гражданская война, выразившаяся в виде восстания против таинственного короля Дагобора, по словам одного из расспрашиваемых, даже не являвшегося гоблином. Этот таинственный повелитель, судя по всему, выжимал из подвластных ему бук все соки, а помогали ему в этом полуторатысячная армия Орда и 300 отборных воинов, составлявших его гвардию. Одна гвардейская сотня и почти вся армия сейчас находились в походе против основных сил взбунтовавшихся бук, возглавляемых шаманами, которых король не гоблин ненавидел лютой ненавистью и уничтожал при первой возможности. Впрочем, шаманы не отставали и платили ему той же монетой. Второй гвардейской сотни больше не существовало, все гвардейцы были убиты, а их трупы активно потрошили на предмет хабара победившие игроки. Половина из освобожденных пленников как раз и оказались шаманами, на захват которых было направлено до трети всех сил гвардии и 300 обычных бойцов. После успешно проведенной операции, простые вояки отправились догонять основную армию, а гвардейцы конвоировали важных пленников в ставку повелителя и неожиданно нарвались. Получалось, что у этого договора под рукой в наличии находилась лишь одна сотня гвардейцев и 2-3 сотни обычных бойцов, размазанных к тому же по огромной территории. В связи с этим от главного из пленников шаманов поступило предложение напасть на обиталище короля Дагобора и устроить ему импичмент. На вопрос Дримма, зачем им ввязываться в местные разборки, хитрый шаман постарался увлечь Дримма рассказами об огромных сокровищах, собранных в ставке обиталища, располагавшейся на острове посреди пещерного озера, и пообещал всяческую помощь и дружбу народа Бук после победы. Все это было заманчиво, особенно Дримма заинтересовали даже не сокровища, а возможность получить проводников из местных, способных здорово сократить их путь в довольно-таки, как он понял, разветвленной сети шахт и природных пещер. Конечно, существовал риск, что после победы буки постараются уничтожить ставших ненужными помощников, но с другой стороны они будут ослаблены и некоторое время заняты дележкой власти, может даже победители схватятся уже друг с другом. А вот в случае скорой победы так называемой официальной власти повелитель Дагобор не простит игрокам уничтожения гвардейской сотни и сможет бросить на них оставшиеся 2 сотни плюс 1500 обычных воинов, может даже соберет ополчение еще в 5-7 тысяч бойцов. Вариант уничтожить силы местного правителя по частям казался вполне реальным, тем более они так удачно начали, а шаман клялся всеми предками и духами, что сможет провести их отряд до самой ставки незамеченным. Действовать нужно было быстро, поскольку гвардейцы успели отослать гонца, и хоть ему и придется идти кружной дорогой, но все равно существовала вероятность, что одиночка сумеет добраться до ставки раньше, и тогда эффект неожиданности будет потерян. После короткого совещания с членами клана, не понимавшими гоблинский язык и все это время терпеливо ждущими окончания переговоров, Дрим приказал освободить пленников, всем выпить зелья выносливости и готовиться к марш-броску. Сама трехчасовая пробежка по постоянно разветвляющимся туннелям и пещерам со следами различной хозяйственной деятельности не запомнилась чем-то необычным, разве что ругающимся игрокам пришлось на себе волочь довольно-таки пожилых шаманов, не способных выдерживать такой темп. Как и было обещано, за все время пробежки им не встретилось ни одного враждебного воина, а рядовые жители пещер, увидев волочимых шаманов и услышав их голос, не пытались остановить или как-то помешать бегущим мимо игрокам. Мало того, шаманы, комфортно устроившись на плечах несущих их по очереди членов клана, еще и успевали отдавать распоряжения некоторым из встреченных бук, которые те сразу же бросались выполнять. Результатом этих отданных на бегу приказов стала голова гвардейца-гонца, доставленная в пещеру, где игроки отдыхали после тяжелого марш-броска, а также 200 вооруженных бук, готовых поддержать атаку. Использовать при штурме сторонников восстания или принесенных на горбу шаманов Дрим не стал, а приказал им перекрыть пути, ведущие к ставке, и не допускать к ней подкреплений, способных ударить клану в спину. Старший из шаманов заверил Фири, что все будет сделано в лучшем виде, силы восставших должны были вскоре удвоиться, все готовые выступить против узурпатора с оружием в руках просто еще не успели подойти. Дрим еще раз мысленно вообразил себе описанную шаманами схему ставки, затем прошелся по действиям отряда и постарался представить себе все контрдействия, которые могут предпринять обороняющиеся, а также свои шаги в этом случае, отдал пару дополнительных распоряжений и начал индивидуальную подготовку к предстоящему бою. Примерно же этим занимались и все остальные игроки. Так, щиты, зелья, усиление, и на себя, и на послушного, вроде ничего не забыл. Ах да, руны. Дрим выполнил несколько сложных фигур с мечом, заставив шарахнуться в стороны стоящих рядом игроков, извинился и вместе с остальными подошел поближе к Людмиле, накладывающей благословение на всех. Вроде бы все. Руны, конечно же, продержатся недолго, но уж сколько получится, думал Дрим, делая несколько вращательных движений шеи и одновременно подтягиваясь и разминая плечи перед схваткой. Через секунду он расслабился и застыл. Также в готовности застыл весь клан за его спиной. На пещеру опустилась мертвая тишина, несколько приробевшие буки также замолкли, не двигались и, кажется, даже не дышали, а затем через секунду после команды Дримма пещера опустела, оставив только хлопающих глазами гоблинов. Клан Красного Дракона атаковал. Иван не любитель зеленых лягушек, воин эльф 42 уровня. У входа на пристань толклись 30 обычных зеленошкурых уродцев и 10 хорошо вооруженных здоровяков в приличных доспехах, тех самых, которых Дрим, разумевший местную мову, называл гвардейцами. Впрочем, и привилегированные гвардейцы, и местная махра были уничтожены на месте и в единый момент. А как иначе может быть, когда по тебе одновременно работают более 30 магов и 10 жезлов, заряженных довольно сильными заклинаниями? Бедняк размазало, разорвало, сожгло, заморозило, растворило кислотой, вывернуло наизнанку, и все это все вместе одновременно. От хлопцев мало что осталось, кроме того, вода в озере закипела и покрылась горящими зеленым огнем льдинами, а мост насыпь будто бы застонал, как живое существо, и тоже начал потихоньку тлеть и кое-где возгораться, хотя был сделан целиком из камня. «Перестарались», — заорал Халан. Иван мысленно с ним согласился, наблюдая, как из озера к потолку пещеры всплыло несколько пузырей, пронизанных как кровеносными сосудами красноватыми жилами. «Вперед по мосту!» Ни секунды не сомневаясь, отдал приказ Дрим, подавая пример первым побежавший прямо по язычкам разгорающегося пламени. Иван мысленно перекрестился, сплюнул против неудачи и ринулся на мост, оказавшись в первых рядах тех, кто бросился вслед за неудержимым и, как всегда, не знающим сомнений Фири. Дрим бегал на зависть всем марафонцам, поэтому пока они изо всех сил шевеля булками были только на середине насыпи, безумный Фири уже проломил магический щит на том конце моста, прирезал нескольких стражников и вовсю лупил заклинаниями разных школ во все, что движется. Когда они уже подбегали, здания вокруг будто бы носили следы минометного обстрела, а Фири крутился в круге из 2 десятков бойцов, успевая отбиваться сразу ото всех. «Ловите, пидлюки!» Иван со всей силы швырнул метательные топоры в окружающих Дримма бойцов и, не глядя на то, достигли его снаряды цели или нет, выхватил из-за спины кистень, который он предпочитал любому другому оружию, и смаху опустил его на затылок так и не успевшего повернуться врага. Тириэль, эльфийка рейнджер 49 уровня. Еще один. Радостно вскрикнула Светлана, наблюдая, как получивший стрелу в ногу бука-гвардеец рухнул на землю, и его тут же с энтузиазмом принялись расстреливать двое стрелков-игроков и двое эльфов из ушастого спецназа, составлявшие ее стрелковое отделение, организованное специально для этого боя, а она как тормозящая принялась искать следующую цель. В течение минуты эльфийка застрелила еще двоих обычных воинов, бегущих по направлению к мосту. Их слабенькие доспехи, стрелы из подаренного Дриммом лука пробивали на вылет вместе с телами и летели себе дальше, ища другую цель. Между тем приторможенный бука-гвардеец пытался выползти из-под обстрела, прикрываясь щитом, но лишь продлевал свою агонию. Убедившись, что пространство перед мостом захвачено и целей больше нет, эльфийка приказала бойцам своего отделения, а также еще одного, переходить мост. Третье и последнее отделение оставалось на месте прикрывать мост на случай прорыва, как и тройка из мага и двух воинов на самом мосту. Остающееся отделение выразило свое разочарование неприличными междометиями, но подчинилось, переняв у уходивших эстафету по превращению все никак не хотевшего подыхать гвардейца в подобие дикобраза. А тем временем перебегающая мост эльфийка с интересом разглядывала строение на той стороне, прикидывая, где лучше разместиться ее отделению, а где второму. Тулинда, маг смерти 50 уровня. «Бедные ублюдки», — подумала Тулинда, глядя на очередного буку-гвардейца, располосованного одним из живых клинков Дримма подобно говяжьей туши. Защитники острова выбегали поодиночке или небольшими группами, чтобы тут же угодить либо под сметающий все локомотив в виде несущегося впереди фири, либо под состав в лице остальных членов клана. Мгновенно забыв о мелькнувшей было жалости к избиваемым как цыплята по осени букам, некромантка обрушила на двух выскочивших из-за угла воинов заклятие хрупких костей и заклятие гниения, а затем, не дожидаясь, пока заклинание сделает свое дело, перерезала ритуальным каменным ножом некроманта горло корчащимся на земле жертвам, как всегда в таких случаях получив заряд бодрости и неестественного спокойствия, а также желание повторить. У следующего попавшегося ей на зубок буки лопнули глаза и пошла из ушей кровь, причем Тулинда не произносила для этого никакого заклинания и всегда сама поражалась, когда у нее иногда получалось убивать или ранить взглядом. Закрывавшего лицо и шею буку, одетого в тяжелые доспехи, пришлось добивать, сунув нож под латную юбку и хорошенько пошуровав каменным лезвием у него между ног. Хлынувшая как из прорвавшейся трубы кровь забрызгала лицо и почти ослепила эльфику, попав ей в глаза. Пока Тулинда пыталась проморгаться и стереть вязкую жидкость, ее чуть не прикончил очередной спрыгнувший с крыши бука-гвардеец, но успевший прикрыть ее друид сумел парализовать шустрого воина заклятием, когда тот уже замахивался на беззащитную в данный момент девушку топором. Наконец-то освободившая глаза некромантка ласково улыбнулась с ненавистью смотрящему на нее и изо всех сил пытавшемуся преодолеть заклятие воину и одним плавным и быстрым движением чиркнула его по горлу, даже и не подумав отворачиваться от потока крови и лишь благоразумно закрыв глаза. Ниэлан, маг 35 уровня. Вот и боссия. Ниэлан лихорадочно накладывал на себя щит, поскольку старый лопнул пару секунд назад от взмаха короткого посоха, сделанного мускулистой фигурой в белых одеждах и черной короне на голове. Местный босс, как Дримм и говорил, не был букой и телосложением напоминал штангиста-тяжеловеса с абсолютно белой кожей и рожей, похожей на морды двух огромных агров-телохранителей, что его сопровождали. Еще, несмотря на внешность качка, босс не полез в рукопашную, а лупил мощнейшими заклинаниями и уже успел хорошенько приласкать ворвавшихся на небольшую площадь игроков. Дримм и пьяный тигр рубились с телохранителями, остальные воины, с десятком гвардейцев, сопровождавших свергаемого повелителя бук, а маги пытались достать самого Дагобора, впрочем, пока у них получалось плоховато, они даже не могли защитить сами себя и гибли один за другим под ударами босса, оказавшегося неожиданно сильным и умелым магом. Наложив на себя щит, а потом заклинание регенерации и исцеления, Ниэлан ударил не по Дагобору, бить по которому заклинаниями, как он убедился, было бесполезно, а по ближайшему к нему гвардейцу, потом по следующему и затем по агру, к который почти одолел пьяного тигра. «Где тонко, там и рвется», – злорадно подумал эльф, созерцая результаты своих усилий. Получивший поддержку в виде прикончивших своих противников воинов полуарк, сумел отступить за их спины и жадно присосаться к бутылке с исцеляющим зельем, а израненный и утомленный схваткой огр начал сдавать, не справляясь сразу с двумя противниками. Тем временем Дримм сумел прикончить второго телохранителя огра и рванул к фигуре в короне. Гигантская молния, ударившая в буквально летящего к цели фири, мгновенно сорвала все щиты и отбросила Дримма сломанной куклой на несколько метров назад, впечатав в груду деревянных бочек. Добить ошарашенного и лишенного защиты фири Дагобор не успел, поскольку отвлекся сразу на несколько дел. Стрелки с крыш сосредоточили огонь на самой опасной и вкусной цели. Четверо воинов во главе с пьяным тигром добили таки агро и бросились к его хозяину. Маги продолжали обрабатывать его атакующими заклинаниями. Два присоединившихся к схватке друида пытались наложить на мага-правителя заклинание плюща, а питомец Дримма, оставив недогрызенного гвардейца, бросился к обидчику своего хозяина. Дагобор показал, что не случайно сумел подчинить себе целый народ и круто ответил на все угрозы. Гигантские огненные шары, ударившие с потолка пещеры, либо согнали, либо убили облюбовавших крыши стрелков. Пьяный тигр и трое его сопровождающих застыли, их кожа посерела, и через минуту вместо живых воинов стояли мраморные статуи, не способные причинить никому вреда. Все усилия магов и друидов пропали в туне, мало того, белокожий сумел не только отбить все направленные против него заклинания, но и прикончить одного из магов. А питомец взорвался кровавыми ошметками на лету, буквально в метре от казавшегося неуязвимым мага. Тем временем Ниэлан, не проявлявший активности и сумевший незаметно подобраться к забывшей о нем фигуре в короне, ударил своим самым мощным заклинанием школы порядка по балкону, под которым и стоял раздающий всем люлей маг. Рухнувшие камни серьезно подорвали защиту от физического урона, но все же не смогли ее пробить, а в следующее мгновение Дагобор сосредоточил все свое внимание на подобравшемся к нему слишком близко маге. Ниэлан умер от молнии, похожей на ту, что сумела остановить атаку Фири, и через 15 минут очнулся на точке респауна среди остальных погибших в этом бою, поэтому-то он и не видел, как брошенный Дриммом крохобор сумел пробить ослабленную защиту и вонзиться в живот не успевшего среагировать мага, а затем Фири, увернувшись от очередной молнии, отрубил белокожему обе руки и безжалостно порвал глотку клыками, высосав у него всю кровь до капли. Дримм, маг-воин 62 уровня. Дримм очнулся от вкуса крови во рту и от затухающей боли по всему телу. В руках у него находился безрукий труп с разорванной глоткой и мечом в животе. Дримм отпустил тело и, когда оно упало, вытащил из него крохобора. От меча тут же пошли волны тепла и силы. Живое оружие подпитывало хозяина энергией. Фири огляделся вокруг. Похоже было, что с того момента, как он потерял сознание, прошло не слишком много времени, и он не пропустил ничего важного. «Что же я успел натворить?» – задал себе мысленный вопрос Дримм, взглянув на тело у своих ног. Последнее, что он помнил, была молния, от которой он не успел увернуться, и еще боль. «Кажется, молния тебе не слишком помогла, приятель». Фири легонько пнул тело бывшего правителя Бук и поднял глаза на подбегавших к нему соратников. «Дримм, ты как?» – обеспокоенно обратилась к нему Светлана, разглядывая неестественно глаза Фири, похожие на две черные дыры. «Нормально». Дримм не лгал, помощь меча и естественная регенерация уже почти полностью утихомирили боль, и он чувствовал себя вполне прилично, если не считать, конечно, кратковременной потери памяти. Ему показалось, что его бессознательного состояния никто не заметил, да и как это заметить, если, по словам очевидцев, он в это время довольно шустро бросался мечами, рубил руки и вовсю рвал глотки, вернее одну глотку, но стоящую многих. Правитель Дагобор, оказавшийся очень сильным магом, стоил им 20 ушедших на респаун игроков и нескольких питомцев, включая послушного, опять отправившегося на сутки в никуда, так что получалось, что полуагр-маг, сумевший пролезть в короли, в одиночку положил нападавших больше, чем все другие защитники острова вместе взятые. «Уж думал тебе конец», — Таурахтар показал глазами на вздувшийся и потекший металл на груди у Дримма. «Ловко ты дождался», — пока он отвлечется, и засандалил ему свою живую хрень в пузо. Эльф чуть завистливо взглянул на уже покоящегося в ножнах на поясе крохобора. «Только рвать глотку зубами, по-моему, перебор», — мечом и лучше и быстрее, а то прям жутко стало, как ты в него вгрызся, киношные вампиры отдыхают». Рейнджер передернул плечами, отгоняя воспоминания. Дрим тут же постарался сменить тему, переведя разговор на выпавший с босса короля лут. Ему не очень хотелось, чтобы все знали, что он какое-то время себя не контролировал. Как оказалось, с договора выпало несколько очень серьезных вещей для магов воздуха и хаоса, и на них уже активно пускали слюни практически все отрядные маги. Увлекательный рассказ о выпавших из почившего босса богатствах прервал подбежавший маг из охранявшей мост группы, огорошивший всех известием, что каменный мост насыпь горит. Дрим встряхнулся и начал сыпать распоряжениями. «Маги, все кто не занимается парнями», — Дрим кивнул на пьяного тигра и еще трех окаменевших воинов, — «тушить мост. Заморозьте его, залейте, вызовите водного элементаля, но чтобы мост был потушен. Айнан, как парни?» Дрим обратился к сильнейшему из друидов клана, как раз пытавшегося привести в чувство окаменевших воинов. «Сейчас все будет». Друиды под его руководством образовали круг и активно пытались вернуть бойцов к жизни. «Работайте». Больше не отвлекая друидов, Дрим сосредоточился на другом. «Эрваниэль, берешь Туллинда, Куэ и двух бойцов», — Дрим кивнул на заготовок, — «прочесываешь главный дом. Тириэль, Таурахтар, разбейте всех на пятерки и зачищайте остров. Ищите склады, сокровищницы, темницы, ну вы знаете, учить не надо, в случае чего выставляйте парные посты. Хугин, Тауретари, поможете?» Дрим провел рукой по изуродованному панцирю, доспехам, похоже, пришел конец. Дел было много, и каждый знал, что ему делать, поэтому меньше чем через минуту на площади остались только творившие волшебу друиды и Дрим с помогавшими ему освободиться от доспехов воинам, оркам и эльфийкой друидам, не слишком высокого уровня и по этой причине не привлеченный к процедуре снятия окаменения. «Дрим, похоже, панцирь вплавился в плоть, нужно отдирать». Хугин посмотрел в глаза Фири и, дождавшись разрешающего кивка, резко рванул. Дрим все же не смог удержать слабого стона сквозь зубы. Торс Фири производил впечатление манекена из анатомического театра, отсутствовала большая часть кожного покрова, и кровь щедрой волной устремилась на землю. К удивлению Дримма, после острой вспышки, сопровождавшей рывок, избавивший его от поврежденного панциря, остатков одежды под ним и заодно от кожи, боль утихла и хоть и не исчезла совсем, но стала более, менее терпимой, тем более Тауратари активно занялась лечением, да и сам Дрим наложил на себя пару заклинаний, ускоряющих регенерацию. «Бля, а поосторожней». Первые слова, сказанные пьяным тигром, касались легонько бьющего его по голове посохом Айнана. Похоже, что процесс пошел, и возвращение воинов к привычному состоянию было лишь вопросом времени. «Не дергайтесь, больной», — с абсолютно серьезным выражением лица, но бесенятыми в глазах, — сказал друид и еще раз легонько тюкнул полуарка навершием посоха по голове, вызвав у того очередной нецензурный возглас, впрочем, скорее показушный, чем от реальной боли. Тем временем Дрим, с помощью целительницы друида, практически привел себя в порядок, переоделся в запасную, хранившуюся как раз на такой случай одежду и комплект феерийских доспехов. Комплект черной молнии был слишком сильно поврежден и до починки потерял большую часть своих свойств, целыми остались только шлем и правые поножья. Также Дрим прочитал сообщение о выполнении задания свергнуть повелителя договора и о получении очередного уровня. С получаемыми Дриммом и всеми остальными очками было сложнее, так как было решено опробовать доступную им как клану и еще ни разу не использованную схему распределения. Это не касалось очков от выполнения задания, они и так пошли к клану, поскольку задание было принято Дриммом как главой клана Красного Дракона, а вот очки, полученные с убитых в этом сражении, делились на всех игроков, как на участников одного большого рейда. Разумеется, заваливший конкретного моба получал больше, чем остальные, состоявшие в рейде, хотя стимул собственноручно прикончить как можно больше врагов все же сохранялся. Такой огромный рейд, усиливающий как отряд в целом, так и каждого отдельного составлявшего его бойца в частности, был возможен только благодаря тому, что все его участники являлись членами одного клана, и был доступен только тогда, когда они действовали все вместе на площади не больше километра. Как только клан вырастет и начнет действовать на нескольких направлениях или в масштабах больших, чем один квадратный километр, эта тактика станет недоступной, и от нее придется отказаться в пользу более компактных, но и более мобильных рейдов. Пока же размер клана позволял проворачивать подобное, и в этой битве клан был подобен колхозу, где очки делились на всех, с исключениями в виде премии отличившимся. Например, если бы не эта система, Dream возможно бы взял с убитого полуагра не один, а два уровня, а так, каждый член клана получил хорошую порцию очков, может быть для высокоуровневых членов клана и не такую уж и существенную, а вот игрокам-новичкам это позволило шагнуть на ступеньку вверх. Dream'у эта система напомнила то время, когда он отдавал половину своего опыта послушному, чтобы тот скорее рос и быстрее стал ему подмогой. Здесь было примерно то же самое, низкоуровневые игроки быстрее нивелировали разницу между собой и своими более сильными товарищами, в конечном итоге усиливая клан в целом. Помимо этого Dream как непосредственный убийца, а также тот, кто использовал на поверженном боссе кровавое питание, получил дополнительные не пошедшие в общую копилку клана очки, а также несколько весьма пока что не очень ценных, но весьма перспективных умений и толкавших его на какой-то странный путь достижений. Вами был убит правитель. Получено достижение цареубийца плюс 20% опыта за убитого правителя государства, плюс 10% за убитого принца, плюс 2 пункта удачи за любого члена правящей династии, имеющего статус «правитель», «наследник». Используя воинские умения, вы убили высшего мага. Получен навык «Охотник на магов» первого уровня. Урон всем волшебным классам плюс 4%, наносимый вами урон магической защите плюс 4%, сопротивление парализующим заклинаниям плюс 4%. Используя воинские умения, вы убили архимага. Получено достижение «Нестрашащейся магии». Количество очков после убийства любого волшебного класса увеличивается в 2 раза. Урон, наносимый вам с помощью магии, 2%. Вами был убит архимаг, плюс 20 пунктов к мане, плюс 5% к силе заклинаний всех имеющихся в вашем распоряжении школ магии. Использовано кровавое питание, объект огр-маг, очки опыта утроены. Получена способность знаток камней первого уровня плюс 5% при работе с камнем, плюс 3% вероятность обнаружить драгоценный камень в породе, плюс 3% к содержанию металла в добытой вами собственноручно породе. Командир. Подбежавший орк сходу загрузил Dream'а проблемой. Таурахтар спрашивает, что делать с пленниками. Нашли темницу, хорошо. К Dream'у подошли Айнан и Пьяный Тигр, подчиненные им игроки также подтянулись, ожидая распоряжений. Темница — это слабо сказано, тут у них целый комплекс, в 3 подземных этажа, с карцерами и пыточными, человек на 500, ну не человек, а точнее этих гоблинов, здоровяков, может и на больше, точно не считали. Вар, Dream обратился к Пьяному Тигру, берешь всех воинов и половину друидов и охраняешь тюрьму. Полуарк кивнул. Покажешь, Dream повернулся к гонцу, тот тоже кивнул. Айнан, давай с оставшимися к мосту, если мост еще не потушили, поможете, если потушили, пока никого не пускать. Хорошо, ответил друид и заспорил с Пьяным Тигром насчет того, кто пойдет с ним, а кого он отдаст на усиление воинам. Побыстрее. Поторопив, прервал их спор Фири и обратился уже к Хугину и Тауретре. Помогите Эрваниэль в здании, потом все возвращайтесь. После того, как все, кому он раздал распоряжение, разошлись, Dream недолго пребывал в одиночестве, вернее вообще нисколько, стали прибегать посланцы от разных групп, прочесывавших остров, в основном через них старшие групп спрашивали, что делать с обнаруженной сокровищницей, складами с оружием, едой и всякими бытовыми товарами, лабораторией мага, несколькими большими лодками, до половины загруженными ящиками и свертками, а ведь еще нужно было разобраться с до сих пор не обысканными трупами, пленниками и шаманами гоблинов, ожидавшими на том берегу, не говоря уж о том, что в перспективе маячила битва с возвращающейся армией. В общем, забот хватало. Вздохнув и понимая, что никто кроме него этого не сделает, Dream, мысленно засучив рукава, включился в работу. Легче всего решилась проблема трупов. Их обыскали, изъяли все ценное и побросали в озеро на поживу обитавшим там тварям, весьма обрадовавшимся нежданному угощению. Наблюдавшие за этим шаманы совершенно спокойно отнеслись к такому, но резко выступили против, как только Dream заикнулся об использовании трупов в качестве сырья для создания зомби. Фири не стал настаивать. Заботу о заключенных тюрьмы Dream спихнул на все тех же шаманов. После их разбирательства большинство бывших пленников покинуло остров, Кое-кто пополнил ряды собираемых шаманами бойцов, а некоторые присоединились к сторонникам свергнутого правителя в желудках озерных тварей, гвардейцам и обычным воинам, погибшим в бою. Еще повезло, поскольку их не кидали в озеро живыми. Все мысли шаманов были сосредоточены на ушедшей армии, еще не знавшей о гибели своего правителя, и поэтому они не особо наседали на Дримма, идя ему навстречу почти во всем. Фири понял, что до разгрома армии он может не бояться предательства, а вот что будет после, покажет только время. Содержимое сокровищницы, лаборатории и некоторое добро со складов отправилось в сумки, чтобы либо поступить в клановую казну, либо позже в более спокойной обстановке быть распределено между участниками похода. Это не касалось боевых трофеев, снятых с врагов, убитых непосредственно в бою, а также доспехов, которыми игроки-воины заменили свои поврежденные. Материально ответственная эльфийка Рейнджи Ранриэль сбилась с ног, записывая кто что взял и куда положил, но все же справилась, благодаря помощи, которую ей оказали такие зубры в этом деле, как Дримм и Марнемир, и еще тому, что во всей еще небольшом клане никто не врал и не старался прикарманить добычу. Впрочем, часть хабара пришлось делить прямо на месте, дождавшись отправленных на респаун товарищей. Дримму досталось очень хорошее кольцо с многочисленными плюшками и бонусами для магов, но избалованный качественными феерийскими вещичками Дримм не стал его надевать и отложил на продажу. Помимо обычного распределения трофеев пришлось устроить лотерею, так как иначе решить, кому достанется один из восьми доступных маунтов грифонов, было нельзя. Таких спутников, в отличие от питов-пауков, хотели практически все. Лотерею пришлось проводить Дримму и нескольким членам клана, по разным причинам не претендовавших на такого маунта. У самого Дримма таких причин было две: чуйка, подсказывавшая, что это не его, и желание обрести по-настоящему исключительного питомца или маунта, а лучше и того, и другого. По правилам серединного мира Дримм уже мог иметь второго питомца, маунтом же он так до сих пор и не обзавелся. Лотерея, плавно перетекшая в празднование победы, прошла весело и по-доброму. Было не похоже, чтобы кто-то затаил зло или обиду, и все искренне радовались за победителей, поднимая тосты в честь везунчиков. Дримму особенно запомнились абсолютно счастливые глаза Людмилы, чуть не затискавшей крохотного и еще ничего толком не соображавшего грифончика, испуганно смотревшего с рук своей хозяйки на веселящихся на импровизированном победном пиру игроков. Следующим утром клан вместе с союзниками выступил навстречу возвращающейся армии, несмотря на все усилия шаманов, все же узнавшие о смерти своего короля. Шаманы поднатужились и сумели быстро собрать около 700 воинов. Благодаря островным складам, удалось неплохо вооружить и снарядить собранные шаманами силы, а также обеспечить их продовольствием. Однако приведенные шаманами бойцы не вызывали у Дримма доверия. Еще во время марша до места предполагаемой битвы он понял, что несмотря на грозный вид, энтузиазм и имеющиеся оружие и доспехи – это всего лишь толпа, и в предстоящем бою придется рассчитывать только на себя. К разочарованию многих игроков сражение не состоялось. Ночью перед битвой гвардия была вырезана армейцами, решившими таким образом искупить свою вину перед народом Бук и заслужить прощение шаманов. Последнего гвардейского сотника, являвшегося по совместительству главой всей гвардии и руководителем похода, а также нескольких армейских начальников, привели хоть и сильно избитыми, но живыми, и судя по зловеще предвкушающим оскалам шаманов, их не ждало ничего хорошего. Впрочем, теперь это уже не касалось клана, и отряд игроков вернулся на остров, чтобы почти сутки отдыхать, заодно сортируя добычу. Буки их не беспокоили и даже не появлялись в пещере, где располагалась ставка.